перед тоненькой цепочкой получателей стояла немая толпа и хохотом приветствовала каждое новое лицо, примыкавшее к очереди. «Ванюха!» — орал кто-то. «Четверть с тебя, курий сын! За почет! При всем народе получаешь!» «Почет и влечет!» — вмешивался кто-то еще. «Ах, работнички! Золотые руки!» — потешались в толпе. Стоящие в очереди или окаменело таращились в затылок товарищу по позору, или, нервно вертя головами, отругивались и пересмеивались с любопытными. Афоня, белобрысый, маленький и верстлявый, появился минут через пять. Он влез в толпу, дурашливо кривясь, встал в очередь, пнул стоящего последним и начал выкидывать коленца перед толпой. Затем снял кепку, обошел зрителей, делая вид, что хочет получить за труды. Порезвившись, опять встал в очередь. «Хм, артист пропадает», — думал, глядя на него, Климов. «Куда бы его пристроить? К самодеятельности? В клуб какой-нибудь? Может, лет так через пяток и знаменитостью станет?» В это время внимание любопытных обратилось на новый предмет. Вдоль чугунной витой ограды сада, гремя по булыжнику подковами и железами колес, двигался обоз. Могучие владимирские тяжеловозы, опустив головы в полотняных, украшенных звездами налобниках, влекли за собой плоские, накрепко сбитые телеги. В телегах, широко раскинув рослые тела и заглушая все уличные звуки, храпели ломовики. Густейший сивушный дух доносило до заполнившего тротуар народа. «Нанюхайся их штоф, а не надо!» — острил кто-то. «Получку в кооперативе получили!» — делились догадками в другом месте. «Ничего, у них животина выучена, точно к воротам довезет!» «И шо бы! Всю жизнь с ею упражняются!» Афоня уже расписывался. Климов протолкался и взял его за локоть. Афоня обернулся. Лихое курносое лицо под кепкой подмигивало и лукавило. «Айда под башню! Там потолкуем!» Афоня нырнул кому-то под руки и исчез в толкотне гуляющих. Климов прошел по аллее, завернул за кусты и вышел к башне. Там на камне уже сидел Афоня. «Афоня, — сказал Климов, — такие у нас, брат, дела, что нужна помощь. Кто такой кот? Кто в его шайке? Где они обитают?» Он тоже присел на камень. Солнышко пригревало, сытный запах навевал дрему. Ярко раскрашенные царьки планировали и взлетали вокруг них. Афоня задумался. Веснушчатое курносое лицо стало взрослым и угрюмым. «Хошь верь, хошь нет, — сказал он, — а про энтих, что знаю, — одна липа. Ни в личность не видел, ни о делах ничего». Он огляделся. «Служки о них страшные идут, это верно. Кот этот, о нем даже в блате говорить страх. Имя. Одно знаю», — вдруг заторопился он. «Куцева кот прижал. Это вот как на духу. Тот пьяный сам проболтался. Говорит, каждая сука будет грозить. Я говорю, тебе? Да где они такие найдутся? А он говорит, нашлись уже. Слыхал про кота?» Я говорю, слыхал. Тот-то и аж зубами заскрипел. Никому, говорит, в жизнь не спускал, а тут... «А из-за чего?» Так я понял, что Куций хотел одного танцора.